«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция первая. Как Даниил Иванович Ювачев стал Хармсом. Один из друзей Хармса, замечательный поэт Николай Алексеевич Заболоцкий, написал: «Два мира есть у человека. Один, который он творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил». И вот сегодня мы будем говорить о том мире, который сотворил Даниила Хармса. А потом мы попытаемся раскрыть разные стороны его человеческой, писательской личности через его диалог с друзьями, современниками, взрослыми, детьми, культурой, эпохой. Но начнем с самого начала. Даниил Иванович Ювачев, впоследствии взявший себе псевдоним Хармс, родился 17 декабря по старому стилю, 30 декабря по новому стилю 1905 года в Петербурге. Есть два текста Хармса, связанных с его рождением. Оба они в такой очень характерной, эксцентрической хармсовской манере. Начнем с одного из них. Это написанный текст, текст 1935 года. «Я родился дважды. Произошло это вот так. Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался, и сказал маме: «С 1 апрелем». Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году 1 апреля папа опять начал подъезжать к маме с тем же предложением, но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа ни вышивал, ничего не помогло, и только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствовавший при этом один наш знакомый студент военно-медицинской академии заявил, что запихать меня обратно не удастся, однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали, но, правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да, в торопях не туда. Дальше описывается, как родительница требует показать ей только что рожденного ребенка, ей объясняют, что ребенок находится внутри нее, она не верит этому, потому что только что его родила. В конце концов, ей дают слабительное, и ребенок снова рождается, но уже другим способом, после чего его помещают в инкубатор, и в инкубаторе он находится до самого Нового года. Второй текст еще более колоритный. Это из разговоров Леонида Липавского. Это диалоги, которые велись дома у философа Леонида Липавского в 1933-1934 году. В ходе этих разговоров Хармс сказал, как свидетельствует запись Липавского, следующее: «Я сам родился из икры, тут даже чуть не вышло печального недоразумения. Зашел поздравить дядя, это было сразу после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит, люлька полная икры. А дядя любил поесть, он намазал меня на бутерброд и уже налил стопку водки. К счастью, вовремя успели остановить его, потом меня долго собирали». И дальше Хармс сообщает, что в виде икры он пробыл до окончания гимназии. Ну, понятно, что все это отчасти часть хармсовской жизненной игры, все эти рассказы, отчасти некая метафора, которую можно расшифровывать так или иначе, а отчасти это попытка такой сложной игрой защититься спрятаться от искреннего, от непосредственного прямого рассказа о своем детстве, о своих истоках. К этому Хармс был совершенно не склонен. Но мы попытаемся все-таки рассказать об этом. Итак, Хармс родился в Петербурге на Конной улице, которая полностью находится, как и весь этот район города, на территории Котлотурбинного института, в здании, которое сохранилось. Если пройти на территорию института, получить пропуск, то можно это здание осмотреть. Красное кирпичное здание полутюремного вида. Таких зданий много строилось в это время в Петербурге. И его полутюремный вид не случайен, потому что это было убежище для женщин, вышедших из тюрем Санкт-Петербурга. А почему Хармс родился в этом здании? Потому что его мать, Надежда Ивановна Ювачева, рожденная Колюбакина, была как раз начальницей этого убежища. Вот с рассказа о матери Хармса мы и начнем. Она родилась в 1869 году, то есть к моменту рождения сына ей было 36 лет, в Саратовской губернии, в небогатой дворянской семье, там, в Саратовской губернии, еще при Петре I были испомещены служилые люди. Вот от одной из таких фамилий происходят Колюбакины. Хотя родословное гласит, что они происходят от какого-то заморского человека по имени Францбек. А если говорить о Надежде Ивановне, то ее судьба сложилась достаточно драматично. И о том, что, собственно, с ней происходило в отрочестве, в юности, это стало известно лет 15 назад, когда было опубликовано письмо к ней ее будущего мужа Ивана Павловича Ювачева, и дневник Ивана Павловича Ювачева совсем недавно он увидел свет, где все это рассказывается еще более подробно. В 13-летнем возрасте Надежда Ивановна стала жертвой насилия со стороны собственного отца, который вскоре умер, но понятно, что это была жесточайшая травма на всю жизнь. И Надежда Ивановна обвиняла в случившемся с ней свою семью, обвиняла мать, сестер, хотя, в общем, для этого не было, видимо, никаких оснований, и старалась не общаться со своими близкими. И только уже выйдя замуж, она под влиянием мужа восстановила отношения с сестрами. Помимо вот этой личной драмы, семья была небогатая, как я уже говорил, хотя и дворянская, и все, и мальчики, и девочки должны были как-то сами зарабатывать себе на жизнь. И закончив Институт благородных девиц в 1887 году, Надежда Ивановна стала искать себе службу, и, в общем, в конце концов, она нашла службу в этом убежище для женщин, вышедших из тюрем Петербурга. Сначала она заведовала там паровой прачечной. Эти женщины сами работали в этой прачечной, зарабатывали таким образом себе какие-то деньги. Эти деньги откладывались в них на счет, а потом они получали их в качестве каких-то подъемных, когда они выходили из этого убежища. Ну, им находили какое-то место скромное, обычно прислуги. И впоследствии Надежда Ивановна стала заведующей этим убежищем. И в тюремном комитете, то есть в комитете, который ведал вопросами улучшения быта заключенных, она познакомилась с Иваном Павловичем Ювачевым, в которого влюбилась и за которого через какое-то время вышла замуж. И вот Иван Павлович был действительно личностью уж совсем незаурядной. Его биография – это отдельная, очень интересная тема. Им много занимаются. Много занимался им, например, Николай Матвеевич Кавин, журналист, литературовед, актер, который, к сожалению, совсем недавно ушел от нас. Иван Павлович Ивачев родился в 1860 году в семье придворного служителя. Его отец был сначала полотером придворным, затем капельмейстером царской ложи в Александринском театре. Дети придворных служителей имели возможность получить образование, и чаще всего они просто продолжали службу по придворному ведомству, но уже не как служители, а как чиновники. И, собственно, дяди Хармса, они так и служили. А вот Иван Павлович выбрал другую стезю жизненную. Он закончил морское техническое училище. Некоторое время служил на Черноморском флоте, потом был списан на берег, заведовал метеорологической станцией, познакомился с тоже офицером Михаилом Ашенбреннером, который был связан с народной волей. Иван Павлович Ивачев сам создал офицерский кружок, который вошел, говоря современным языком, в террористическую сеть. ничего, собственно, ни насильственного, ни ненасильственного сами они сделать не успели, но были арестованы. Это были времена вскоре после убийства Александра II. Власть не шутила, революционеров наказывали достаточно сурово, и Ювачев был приговорен к смертной казни, которая затем была заменена пожизненными каторжными работами, затем сослан на Сахалин. На практике он жил там в условиях относительной свободы, заведовал метеорологической станцией, так же, как в свое время на Черном море, и он был единственным политическим ссыльным, с которым смог встретиться Чехов во время посещения Сахалина. Затем Владивосток, затем разрешение вернуться в европейскую Россию, и в ходе своих скитаний, в ходе своих бедствий Иван Ювачев пережил религиозное обращение, и он решил посвятить свою последующую жизнь пропаганде открывшихся ему религиозных идей, откровений. Он стал писателем религиозно-дидактического, отчасти мистического характера, но в то же время он писал и мемуары о пребывании в Шлиссельбургской крепости, ссылки на Сахалин, в службе на флоте впоследствии он написал, о своих путешествиях по святым местам. Был очень плодовитым литератором. Это очень важный момент, что Хармс родился в семье писателя. Хотя писателя особого жанра и большого, собственно, литературного таланта книги Ивана Павловича Ювачева не обличают. Другая важная вещь, что Хармс родился в семье человека мистически настроенного. И хотя мистицизм Ювачева был очень своеобразным, потому что он все-таки был человеком, выросшим во второй половине XIX века, человеком с позитивистским бэкграундом, с позитивистской жизненной базой. И те религиозные идеи, которые он впоследствии впитал, разделял, они накладывались как-то на вот эту базу, на этот бэкграунд. Поэтому, хотя у отца и сына, когда он вырос, был постоянный внутренний диалог, важный, напряженный диалог, полного взаимопонимания все-таки не было. Например, для Ивана Павловича чуждым оставалось новое искусство, модернистское, авангардное искусство. Он подарил своему сыну на день рождения книгу Хлебникова с подписью «Моему чокнутому сыну Даниилу книгу чокнутого поэта Велимира». Другой пример. Хармс дал отцу почитать книгу ценимого им немецкого мистика XVII века Якова Беме. Иван Павлович вернул сыну со словами «не понял ни бе, ни ме». Это был не его язык. Для него это было чуждо и слишком сложно. Вот есть замечательная подробность, свидетельствующая о связи между Хармсом и его отцом. В 1940 году Иван Павлович умер, а в 1941 началась война. Жену Хармса Марину Малич хотят мобилизовать на рытье окопов. Хармс очень этого боится. И вот как он ведет себя? Он говорит жене, что я пойду на могилу отца, буду там сидеть, и я надеюсь, что он мне поможет. И после того, как он некоторое время провел на могиле отца, он возвращается и говорит жене, чтобы, когда она пойдет в военный комиссариат, повторяла про себя слова «красный платок». И она повторяла про себя эти слова, и ее, вопреки всякому вероятию, освободили от рытья окопов. Эта история казалась абсолютно неправдоподобной, в воспоминаниях Марины Мальчи, записанных литературоведом Глоцером, пока не была напечатана фотография могилы Марины Мальчи. Она умерла в 2002 году в Америке, и на своей могиле своему сыну от третьего брака, не знающему русского языка, она велела написать латиницей слова «красный платок». Это удивительная абсолютная вещь, удивительно характеризующая Хармса, но удивительно характеризующая его отношения с отцом. Именно поэтому мы не можем не говорить об отце подробно. Ну, а кто был собеседниками Ивана Павловича Ювачева? Мы упоминали о Чехове, с которым он общался на Сахалине, но он общался и с Толстым. Незадолго до рождения сына Иван Павлович Ювачев был в Ясной Поляне у Толстого, разговаривал с ним. И в ходе этих разговоров по записям Толстого и близких ему людей, Ювачев проявляет себя как человек, столь же оппозиционно относящийся к официальной церкви, как и сам Толстой. Он говорит о том, что православная церковь разрушится само собой, так же, как разрушился мир ветхозаветный с приходом Христа и так далее. С другой стороны, он формально, внешне был абсолютно правильным, православным, ходил в церкви, держал посты, исполнял обряды, общался с видными представителями православного духовенства, одновременно продолжая общаться с ветеранами-народовольцами. Впоследствии же в советское время он был активным членом общества политкоторжа. Ну, а для заработка он служил в разных местах. До революции служил в управлении сберегательных касс, потом после 1917 года был бухгалтером на Волховстрое, потом работал в архиве, ну и уже выйдя на пенсию, он занимался исследованием иконографии Богоматери. Делал копии с икон, кальки с икон, это все лежало дома. И все это, конечно, как-то корреспондировало с интересами и занятиями самого Даниила Ивановича. Ну а с другой стороны, его мать, женщина эмоциональная, нервная, довольно простая, но очень любящая детей своих, любящая мужа, но не всегда отношения в семье складывались гармонично, опять же, судя по дневнику Ивана Павловича. И вот этот окружающий его мир таких очень странных, полутюремных, полубольничных задворок Петербурга. И рядом Александро-Невская лавра. Вот это мир, из которого вышел Даниил Хармс. Дальше идет школа. И учился Хармс не где-нибудь, а в Петершуле. Это знаменитая немецкая школа, находившаяся... Ну, собственно, школа там находится и сейчас, а как Петершуле она с 1760 года находилась на Невском проспекте рядом с церковью Петра и Павла, в старинном здании еще XVIII века. И в этой школе учились и преподавали огромное количество интереснейших людей, от Мусоргского до Эдит Сёдагран, знаменитой финско-шведской поэтессы. Хармс учился там с перерывами с 14-20 год. Почему с перерывами? Потому что во время гражданской войны мать его и его сестру на некоторое время увозила в свои родные места, в Саратовскую губернию. Но, в общем, обучение в этой гимназии не было успешным для Хармса. Он учился очень плохо, и в конце концов из-за неуспешности вынужден был оттуда уйти. Тем не менее, Петершуле с погружением в немецкую культуру отчасти, в английскую, был для него, конечно, очень важен, потому что, по крайней мере, оттуда Хармс принес свободное владение немецким и английским языками, которое впоследствии для него было очень важно. Ну, а заканчивал он обучение уже в другой школе, в Царском селе, в тот момент уже в Детском селе, в школе, созданной на базе женской гимназии. Это была гимназия, в которой училась Ахматова. И почему Хармс уехал туда учиться? Потому что заведующий учебной частью этой школы, где было очень мало мальчиков, и поэтому к мальчикам там относились с особой симпатией и меньше с них спрашивали, заведующей учебной частью была тетка Хармса, сестра Надежды Ивановны Ивачевой, Наталья Ивановна Колюбакина. Ну, а мир детского села начала 20-х годов – это тоже очень своеобразный мир, потому что, с одной стороны, в Царском селе всегда так или иначе присутствует дух Пушкина, а с другой стороны, это были, в общем, развалины. Это было заброшенное место. В дворце Кочубея, в запасном дворце находилась лучная станция, например. И все вот эти царскосельские древности, они вызывали в тот момент интерес у ограниченного круга старых интеллектуалов. Следующая страница – это круг чтения. Каков был круг чтения Хармса? Об этом известно, потому что Хармс вел подробный дневник, читал он действительно много самых разных книг на самые разные темы, но любимыми его писателями в этот период стали Кнут Гамсун и Густав Мейеринг. И вот интересно, что у этих писателей он мог вычитать. У Гамсуна большинство людей начала 20 века вычитывало образы гордых, сильных людей в ницшеанском смысле, ницшеанском понимании. Хармс же вычитывал совершенно другое, очевидно. Ему это не могло быть близко. Он вычитывал определенные способы построения текста, связанные с нарушением логики. Такая абсурдность, непредсказуемость странность действий героев. Дальше Мейлинг. Но прежде всего мы помним этого писателя как автора романа «Голем». Почему это важно в контексте жизни Хармса? Во-первых, в «Големе» есть гротеск, есть мистика, элемент бытового иррационализма, есть очень сложная, сверхрациональная поэтическая связь между миром реальным и миром символическим. С другой стороны, это обращение именно к иудейской мистической традиции. Хармсу эта традиция, ну, наряду с другими. Он интересовался всем, чем угодно, вплоть до буддизма, но еврейская мистическая традиция для него была достаточно важна. Уже позднее, в 20-е годы, он читал хасидские сказания Мартина Бубера. Причем связь с миром хасидизма, она в случае Хармса была и непосредственной, потому что один из его друзей, один из абориутов, Дойбер Левин, происходил из хасидской семьи, и Хармс что-то мог знать и от него. И совсем уже интересная вещь, что Дойбер Левин лично познакомил Хармса и Игоря Бахтерева, другого абориута, с жившим в Ленинграде Любавическим Ребе, одним из вождей хасидизма. По крайней мере, Хармс был у него дома. И в этом смысле вот эта каббалистическая иудейская мистика, которая присутствует в романе Маринка, это тоже очень существенно для круга интересов Хармса. Ну и русская классика, Пушкин, Гоголь, но об этом мы еще поговорим через одну лекцию. Ну а дальше идет современная поэзия, идет Серебряный век. Понятно, что Хармс формируется в мире, где всего этого очень много. Он на 15-20 лет моложе основных классиков Серебряного века – Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой и так далее. На четверть века моложе Блока. И, конечно, он все это читает, он все это знает. Но что из этого ему интересно в юности? На этот вопрос у нас тоже есть ответ. В юности он выступал в качестве чтеца-декламатора, читал чужие стихи. Есть список стихов, которые он читал. Список очень странный и необычный, потому что в нем много северянина модного в то время, довольно много Блока. Есть Гумилев, есть Вера Инбер, хотя на нынешний взгляд не самый крупный поэт. Есть Андрей Белый, Сологуб. Есть Маяковский, которого Хармс впоследствии не особенно любил. Вообще это чуждый абсолютно абориутам автор. Хотя они с ним общались и даже вместе с ним выступали. Естественно, есть важнейший для абориутов Хлебников, но Хлебникова довольно мало, как ни странно. Есть Есенин, в том числе фрагменты из поэм «Пугачев». И есть авторы, которым история и литература уделяет очень мало внимания, но это авторы, с которыми Хармс лично общался. Например, Венедикт Март. Венедикт Матвеев, писавший под псевдонимом Март, был из семьи, с которой Иван Павлович Ивачев в Владивостоке познакомился. Венедикт Николаевич Матвеев приехал в Петроград, в Ленинград, пытался как-то вписаться в литературную среду, ничего из этого не вышло, но он остался в памяти людей, писавших, говоривших о Ленинграде 20-х годов, такая очень колоритная и своеобразная личность. Потом он был арестован, потом жил в Киеве, и вот его сын Иван, точнее говоря, Иоганн Зангвельт Уолт, Венедиктович Матвеев, он стал одним из крупнейших поэтов второй эмиграции, Иваном Елагиным. О нем мы тоже впоследствии будем говорить. Вот в стихи Венедикта Марта они тоже присутствуют в числе тех текстов, которые читал Хармс в качестве чтеца-декламатора. Ну, а теперь о том, где Хармс завершил обучение. Значит, он учился некоторое время после окончания школы в электротехникуме, для чего ему потребовалась справка о трудовом стаже и рекомендация профсоюзного комитета, потому что людям непролетарского происхождения тогда, в 20-е годы, это требовалось, но родители устроили ему это. Но обучение в электротехникуме тоже не сложилось, несмотря на его горячий интерес к технике. Вот тоже важный момент личности Хармса. Техника и музыка интересовали его всегда ничуть не меньше, чем литература. Но тут произошло другое – внутреннее несовпадение с эпохой, невозможность установить нормальные отношения с однокурсниками. И в результате вот этого кризиса он оттуда уходит, и последнее место, где он учится, уже очень недолгое время, около года, Это кинофакультет высших курсов искусствоведения при Институте истории искусств. Институт истории искусств был основан представителем известного аристократического рода Зубовых, искусствоведом, историком искусства, и в то же время человеком состоятельным, меценатом. И после революции он некоторое время продолжал существовать как уже государственное учреждение. И в 20-е годы при вот этом исследовательском учреждении существовало и учебное заведение, высшие курсы искусствоведения. На тот момент это был своего рода гуманитарный университет, может быть, лучший в стране, потому что туда брали без ограничений по социальному происхождению, и там имели возможность преподавать ученые, которые не допускались в университет. В частности, там преподавали филологи-формалисты Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, представители формальной школы. Ректором высших курсов искусствоведения тоже был литературовед и театровед, очень яркий, колоритный человек Адриан Петровский. Ну, а на факультете киноведения, надо понимать, что кино тогда было совсем молодым, интенсивно развивавшимся видом искусства, еще недавно кино считалось развлечением для кухарок, оно очень быстро, но с боем отстаивало свое место в ряду других искусств. И среди преподавателей Хармса были, например, Юткевич и Трауберг. Но самое главное, что это было место, через которое прошло огромное количество яркой ленинградской интеллектуальной молодежи 20-х годов. Самые разные. От тех же Абориутов до Ольги Бергольца и Бориса Корнилова. По меньшей мере, половина людей, входивших в абориутский круг, так или иначе прошли через высшие курсы искусствоведения. И именно там состоялись очень многие знакомства. Там зародился несостоявшийся, но очень важный для Хармса театр «Радикс». Серьезного обучения, конечно, у Хармса там тоже не было, потому что в этот момент, в 1925-1926 году, он уже решает посвятить себя литературной деятельности, он уже вступает в союз поэтов, участвует в литературных объединениях различных, об этом мы поговорим в следующей лекции. Но, тем не менее, это тоже важный момент, важная вещь, повлиявшая на него. Ну и, конечно, на Хармса повлияло общение с писателями и художниками не только его поколения, но и старшего. Если говорить о писателях, то это Михаил Кузьмин, Николай Клюев. Если говорить о художниках, это Казимир Малевич, Павел Филонов. Но это все станет уже темой нашего разговора в дальнейшем. В следующей лекции о том, чем Хармс отличался от других абориутов и зачем они занимались бессмыслицей.